Бабай. Валюня. Валюнь. Валентина Петровна, я вам по делу звоню. По очень важному делу. Ну-ну. А не могли бы вы от своего имени поздравить Савинова Константина с днем рождения? Кого? Савинова Константина. Какого Константина? Савинова. Какого Сталинова? Савинова. Сава его, кликуха, Сава. Чего? Ну поздравьте Константина с днем рождения. Нахуя он мне сдался? Пожелайте ему счастья, здоровья, успешной жизни. Угу. Валентина Петровна, хватит материться. Я вам по делу звоню. Да пошли вы все нахуй. Ну, поздравьте Константина-то. Иди ты с ним нахуй, блядь, пидорас. А то он придет и квартиру твою отнимет. Да ты уже помешался на моей квартире, ебаная тварь. К психиатру скажи. Сходи и скажи, я на чужой квартире, блядь, которая... У старухи дети давно отобрали, себе взяли. Помешался, блядь. Она тебя сразу определит, куда положено. Бавали, я только недавно с новинок приехал. На лечение положат, блядь, как только расскажешь ситуацию. Бавали, хватит кричать. Бредишь, блядь, чужой квартирой, ебаная тварь. Баб Валь, я вам звоню по серьезному делу. Выслушайте внимательно, пожалуйста. Поздравьте Савинова Константина с 27-летием. Да пошел ты с ним нахуй. Поздравляй сам. Ну пожелайте ему счастья, здоровья, что сложно, что ли? Нахуя мне нужны чужие мужики, блядь? Я еще и с ума не сошла. Так он мужик, всем мужикам мужик. Вот и еби с ним. Я ж не пидор с ним ебаться, я вам его предлагаю. Познакомитесь с ним, квартирку на него подпишите. Плохо, что ли? Хуй вам, а не квартира. Квартира уже подписана детям. Ёбаный, мечтаешь, сам не знаешь о чем, блядь. Ну, баб Валь, вот Константину исполнилось 27 лет. Представляете, ему нужна отдельная жилплощадь. Не могли бы вы подписать на него свою квартиру? А у меня, блядь, не райисполком, чтоб всех снабжать жильем. Ну, вот тут есть... райисполком обратиться, блядь, на очередь там поставят. Так, баб Валь, вы же с этого работали в райисполкоме. Валентина Петровна. Что, ебанушка? Зачем вы врете? У вас есть лишние квадратные метры. Надо делиться с людьми. Да, а какого хуй ты не делишь? У тебя, блядь, трехкомнатная. А как вы угадали? Вот и делись со своим другом, поделись. А как это вы угадали? Трехкомнатную на две однокомнаты разменяй. И другу квартирку дай. Одну себе, другую ему. Баб Валь, я в коттедже живу. Баб Валь, я вам звоню из Лос-Анджелеса. Да что ты? В Америку махану? Ну да. Какой богатый. Вот для полного счастья не хватает ваших квадратных метров. Угу. Богаче, американец ебаный, а у старух побираешься, у нищих старух, блядь. Клянчишь, ебаная тварь. Бабваль, я не клянчу. Я прошу сделать подарок моему другу, Савинову Константину. Хуй тебе, а не подарок. Хуй вам, а не подарок. А у вас он есть? Да, есть, найдется, блядь, искусственный. О, балуешься, Бабваль? Будешь посасывать, ёб твою мать. Бабваль, ты балуешься там, да, под хвостик? А плетка у тебя есть, Бабваль? Чего? Плетка есть. Ну хуя она нужна мне? Ну, Константина постигаешь. Хоть так 27-летие ему скрасим. Бабваль, в общем, либо жилье, либо Савинову Константину сделаешь подарок, плеточкой его постигаешь. В общем, выбор за тобой. Пошел ты с ним нахуй, сами там друг друга стигайте. Я вас нахую видела. На чем? Да пошли к ебаной матери, вот что. Какая ты злая, Бабваль. Отъебись, паскуда, отъебись, блядь. Дело будешь с милицией иметь, с Петровкой 38, блядь. Там а, меры примут. Бабаль. Здесь ты взятку дал, а там хуй дашь. Бабаль, Зинаида Николаевна тоже на Петровку 38 подавала, так у нее установили шизофрению пятой степени. Понимаете, да какое что? Дело? Да. Ну а что, шизофреники тоже живут на белом свете. Ну, вы представляете, вот ей тоже звонили, она тоже всех посылала, и в итоге ее определили, что она шизофреничка. Так что вы, Бабваль, это, поаккуратнее, а то вы материтесь на всех. Шизофрения, блядь, неизлечима. Ебаную больницу с ней не кладут. Они живут себе и живут. Ну, вот она и живет себе, и живет на улице 8 марта. Угу. Кто где живет, меня, блядь, не касается. Эх вы, Бабваль, отстали вы от жизни. Мне, блядь, до шизофрении далеко, это наследственное, а он в роду, блядь, шизофреников никогда не было. А что же вы там предлагаете такие страшные вещи, резиновыми членами стыкать? У меня отец не шизофреник, а был... подполковник Отечественной войны, где сложил голову, сука рваная. И у меня два высших образования, а ты, блядь, а подонок ебаный, приебался, сука. Бабваль, у Зинаиды Николаевны тоже два.